Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть 9. Дэн, нет времени совсем. Срочно вытащи из меня пули. Этот урод их осветил. Лезть руками, черт меня подери, руками, зубами, хоть чем, но быстрее. Потребовал сатана. Дионисий погрузил палец в одну из ран и попытался нащупать пулю. Стараясь не отвлекаться на чавканье плоти, он нашел продолговатый инородный предмет и попытался его достать. Но скользкий от крови палец не мог удержать пулю. Тогда Дионисий схватил с ближайшего столика нож и чайную ложку. Воткнув их в рану и используя вместо зажима, бывший священник достал на свет цилиндрик чуть меньше 8 мм в диаметре. Через несколько минут он таким способом вытащил из тела Ольги все 4 пули. Денис сложил их вместе с инструментом на некогда бывшую белую салфетку. Потом свернул ее в несколько раз и сунул в карман, чтобы не оставлять ни отпечатков пальцев, ни образцов крови. В это время посреди разгромленного зала застонал и зашевелился карась. Дионисий вернулся к нему и связал руки бандита его же вымоченным в святой воде кнутом. Потом устало стер с лба крупные капли пота и грустно посмотрел на свои окровавленные руки. «Дэн! Дэн! Это Деница! I need help!» – прохрипел, поднимая сатана, и надсадно рассмеялся собственной шутке. «Извини, тебе придется тащить и меня, и карася до машины. И чем быстрее, тем лучше». Дионисий взял со стола несколько салфеток и вытер ими досуха руки. Потом завалил себе на спину связанного бандита, попутно отметив, что кличка Кабан подошла бы тому более, чем Карась, а сбоку подхватил сатану. На удивление, худощавая девушка казалась гораздо тяжелее невысокого плотного мужчины. Медленно перебирая ногами, Денис дотащил их обеих до машины и хотел было посадить связанного пленника на заднее сиденье. Но Ольга заворчала. «Дэн, не позорь машину, в багажник эту тварь. Нечего ему в салоне делать». Возражать сил не было. Дионисий тяжело вздохнул, перехватил карася за шиворот и дотащил до багажника, пока сатана, хватаясь за машину, добрел до пассажирской двери. Денис недолго повозился с неподатливым замком, после чего свалил в распахнутый зев багажника свой груз. И груз тут же подал голос. «Слышь, ты же нифига не демон. Я тебя помню. Ты за иконой недавно приходил. Блин, да ты же поп. Поп? А поп, тебе хана. Тебя теперь в ад отправят. За служение чертям. А этот, в теле бабы, он тебя будет мучить. Ты не думай, он не простит и не сжалится. Ха-ха, тебе хана, слышь, поп, хана». Денис согласно кивнул и заткнул рот карасю окровавленными салфетками. Потом машинально перекрестил пленника и захлопнул багажник машины. Спотыкаясь, он добрел до водительской двери и плюхнулся за руль. Ольга лежала на откинутом назад сиденье и дрожала, как осиновый лист. «Денис, гони быстрее! Хоть куда, но быстрее отсюда! Уже едут!» — послышался ее свистящий шепот, но Денис и без этого знал, что ему делать. Не разворачиваясь, Денис уехал вперед через все перекрестки и повороты. Бывший священник убедился, что погони нет, и только тогда развернулся и, осторожно, стараясь не привлекать лишнего внимания, поехал в обратную сторону. У крыльца ресторана уже было многолюдно. На ходу проглотив без запивки обезболивающие, Денис и вывел машину за город, едва не проскочив в сгущавшихся сумерках нужную развязку. Слева сквозь зубы стонала Ольга, а в багажнике с грохотом бесновался карась. После каждого их возгласа бывший священник бормотал сквозь зубы «Господи, прости» и сильнее сжимал баранку. И гнал вперед так, будто бы за ним гнался сам дьявол. Но дьявол лежал рядом. Едва вырвавшись за город, Дионисий остановил машину, взял с заднего сиденья бутылку холодной воды и с наслаждением ее ополовинил. «Отче, там пожрать что-нибудь осталось?» — послышалось пассажирского кресла. «А то мой футляр-то, выгляди, ласты склеит. Надо бы подкормить». Денис наклонил спинку своего кресла назад и собрал с заднего дивана остатки Ирининых бутербродов и булочки, что положили в дорогу слуги сатаны. Тот съел их практически не жуя и заметным повеселевшим голосом спросил. «Бать, ты еще час-полтора за рулем протянешь? Или, может, так посидим, пока я не оклемаюсь? Я доеду до дома. Все нормально. Тебе так и так еще долго будет не до руля. В ответ Ольга приподняла дырявую, в красных пятнах рубаху, демонстрируя живот с еле заметными шрамами. Мне осталось только токсины скинуть в почки и нервы срастить. Это как раз час-другой и займет. А дальше все. Из последствий только эта рыба мечты в багажнике. А как же видео с камер наблюдения? А куча свидетелей? А убитый охранник в конце концов? «Поп», – засмеялась Ольга, – «ты же сразу понял, что для меня это не проблема. Ты знал, ты верил. Иначе нафига забрал с собой нож и вилку? Потому что знал». «Ну…» – замялся Денис. «Знать, может, и не знал, но ты прав, верил. Я верю, что ты не оставишь девчонку расхлебывать нашу охоту на… А, кстати, да, на кого? Кто он?» «Тварь. Просто тварь. Когда-то он был человеком и, знаешь, не самым плохим для своего времени. Но замучил двух крестьян и попал ко мне, что закономерно. Потом испугался мук и сумел сбежать, что при его уме, в общем, неудивительно. Тут-то и начались изменения. Чтобы поддерживать в теле жизнь, твари понадобились смерти. Но чтобы не попасться мне или крылатым, он всегда действовал чужими руками, опосредованно. Поэтому и сумел 200 лет проскитаться на земле. Сначала просто провоцировал на убийство других, а сам стоял в стороне, улавливая силу жизни, что уходило из тел. Но потом чуть не попался, стал совершенствоваться. Со временем научился создавать маньяков и всегда был с ними рядом в моменты убийств. Когда подался в бандиты, то присутствовал на всех казнях. Минимум магии, чтобы не наследить, и максимум психологии, чтобы спровоцировать убийцу. 200 лет. Несколько сотен жизней. Вот такую лютую тварь ты стреножил, погранец. Но если ты столько знаешь о нем, почему не остановил раньше? А я и не знал. Куча охранных амулетов, крестов и старых заговоров прятали его, как маскалад. Ты их все разрушил, пролив кровь. А он ведь даже верхнюю одежду всегда стирал в святой воде, чтобы никто из адских не мог к ней прикоснуться. Но боевой поп стал мега-сюрпризом. А камеры? Да, я их все выключил заранее, как тогда, у Маргариты. А люди? Людям ты тоже выключил память? Не, это ты загнул. Развалившись в пассажирском кресле, рассмеялась Ольга, когда Денис плавно отъезжал с обочины. Память и личность – это ваш единственный естественный багаж во всех мирах. С ними ничего нельзя поделать, тем более так, мимоходом. Я просто изменил наши образы в изначальном восприятии очевидцев. Так сказать, включил фильтр изображения и настроил автозамену. Вот следаки-то с фотороботов офигеют. Просто? Ну да, проще некуда. Заставив полтора десятка людей видеть галлюцинацию. Что уж проще. И кого они вместо нас видели? Бонни и Клайда. Не самый плохой вариант. Вымученно улыбнулся Дионисий. Зная тебя, им и президент с обрезом в руках мог померещиться. Ну, я думал об образах Ленина и Крупской, арестовывающих царя Николая, но решил, что Бонни симпатичнее. А вообще, враг мой. Людей обманывать несложно. Люди обманывают сами себя надеждами, обманывают других обещаниями. Клятвы стали чем-то вроде расходных материалов. На них всем уже давно наплевать. Каждый, кто хоть раз обманывал сам, будет легко обманут мной. Баланс. Молодая Крупская, между прочим, была весьма красивой. А баланс? Неужели можно прожить всю жизнь и ни разу не обмануть? Коля, ты хоть раз в жизни встречал таких людей? Я не спрашиваю, существуют ли они сейчас, но они хотя бы существовали? Денис разволновался и начал барабанить пальцами по рулю. Да как сказать? Было раз, когда мне праведник один у райских ворот забожился, с места, мол, не сойду, если хоть кого-то в жизни обманул или предал. Давно это было, 1000 лет назад. И что? И ничего, до сих пор там и стоит. Ему вроде даже ключи какие-то дали, чтобы не зря стоял. Он там теперь что-то типа швейцара. А что с убитым охранником? Тоже ничего, он демон, полукровка. И освещенные пули его сначала убили, а потом и растворили. От грозного бойца остался только мокрый костюмчик. Примерно через час, когда у Дионисия уже начали слипаться глаза от однообразия ночной дороги с редкими фарами встречных машин и монотонного стука из багажника, сатана вернулся в тело Ольги. «Тормозни, Дэн! На ходу боюсь пролить». «Что пролить?» Немного осоловевшим голосом спросил бывший батюшка, но все-таки остановился на обочине, включил аварийку и погасил ближний свет, оставив лишь габаритные огни. Сатана молча вернул спинку пассажирского сиденья в вертикальное положение и опустил вниз стекло на своей двери. Затем закрыл глаза, высунул руку наружу и достал из воздуха большую кружку горячего ароматного кофе и, улыбаясь, вручил ее другу. Пока Денис удивленно смотрел на чудо в своих руках и даже нюхал кофе, сатана достал также из ниоткуда вторую кружку для себя. И последним штрихом он вытащил и поставил на торпеду автомобиля между собой и Дионисием большую тарелку горячих фаршированных блинов. «Помнишь оборотня, бариста? Мы к нему заезжали по дороге в храм. Так вот, это от него, гостинцы. Ешь и наслаждайся. Я всегда с удовольствием забегаю к дядьке Богомолу на кружку кофе и на приятную беседу. Он, скажем так, самое доброе зло в этом мире». В открытое окно влетала свежесть ночи вместе со стрекотанием кузнечиков и громким пением ночных птиц. Шелест листвы в кронах склонившейся к дороге берез то затихал, то и появлялся вновь. Громко заявлял о себе и убегал по их макушкам вдаль. Как будто невидимый хулиган. К еле светящимся в темноте фарам заглушенной машины слетались мелкие бабочки и светлячки. А более крупные, со странными узорами на крыльях, облепили дворники и словно бы смотрели на поздний ужин двух уставших путников. «Интересно, а где же комары?» – спросил Дионисий мелкими глотками, смакуя терпкий, с изысканной горчинкой кофе. «Снаружи? Я им запретил залетать внутрь. Да не удивляйся, комары – это моя рать. Они со времен Средневековья каждый год уделывают вампиров и упырей по валовому объему выпитой крови. Кстати, про кровь. Ты куда дел салфетки, которыми вытирал руки? Пока я в теле, кровь Ольги обладает огромной силой». «Прости, Коль, не подумал. Я их засунул в рот карасю, чтобы он замолчал». «Денис, вот ты молодец! С таким же успехом можно коту рот валерьянкой затыкать. Карася сейчас с моей крови прет нечеловечески. Хочешь посмотреть?» «Если честно, то нет». «Ну и правильно. Может, отобрать у него салфетки?» «Нет, физически не сможем. Он сейчас на пике. А часа через 3 его и без нас отпустят. Тогда и поболтаем с этим представителем вида Карасиус Карасиус». Подкрепившись кофе и блинами, приятели заметно повеселели. Сатана заставил Дионисия пересесть на пассажирское кресло и резво стартанул в ночь, обдав обочину изрядным градом камней. Из багажника послышался звук ударов и недовольное мычание. Мельком глянув в зеркало, сатана крутанул руль на встречку и оттормозился в пол. Когда же обочина была уже перед самым левым крылом автомобиля, дьявол ловко крутанул руль в другую сторону и воткнул вторую передачу. Выжав газ в пол, он сорвал машину в занос, и она, визжа шинами, попыталась развернуться вокруг своей оси. Однако дьявол удержал автомобиль на дороге, бешено вращая рулем то в одну, то в другую сторону. Словно утлая суденышка по волнам, летал черный седан от одной обочины к другой, едва не переворачиваясь через крышу. Наконец, выровняв машину увеличением скорости, сатана громогласно объявил: «Карасев, если не заткнешься, я этот балет повторю. За базар!» Ответом ему стала тишина. Довольно подмигнув позеленевшему Денису, Ольга прибавила звук на магнитоле, и в машине загрохотал Штраус. Дионисий устало прикрыл глаза и почувствовал, как волны вальса качают его, будто щепку речной прибой. Медленно и бережно. Сутки на ногах и обилие событий дали о себе знать дикой усталостью, и мужчина моментально уснул, видя сочувствующий взгляд друга даже сквозь прикрытые веки.